Абиссиния, Аддис-Абеба. Несколько дней спустя. Черный микроавтобус Auto Union с тонированными стеклами, качнувшись на колдобине, которые были и здесь, на Лейпцигерштрассе, и которую не засыпали, хотя и германцы сообщили о ней, куда положено, уже 2 дня назад. Въехал в арку, отделяющую мрачное, без окон на первом этаже и с решетками на втором здании, стоящие квадратом на пересечении Лейпцигерштрассе и 14-го проезда. Так его называли, потому что проще было запоминать местом. Это здание было штаб-квартирой рейхспредставительства РСХА, хотя использовалось мало. Людей не хватало, штаты сокращали за последние 20 лет 3 раза, а те, кто остался работать, работали в основном в посольстве. Половина кабинетов была свободна, но здание содержалось в порядке и исправности, охранялось. Все как и положено для здания, находящегося в собственности Рейха. Во внутреннем дворике из машины выбрался здоровенный по 2 метра немец. Огляделся по сторонам, махнул рукой, чтобы стоящие на посту солдаты закрыли ворота. Когда солдаты сделали это, он протянул ручищу в салон и вытащил оттуда человека, судя по кистям рук, чернокожего, а лица не было видно, потому что на голове был бумажный пакет, в каком продают спиртное. Следом выбрался еще один немец. «А ну, пошел, свинья!» — взревел немец и придал ускорение задержанному солидным пинком под зад. Задержанный пробежал несколько метров и, растянувшись на чисто выметенном асфальте, взвыл. Здоровенный немец подошел к нему, схватил за шкирку и потащил за собой. Двери были закрыты, и он открывал их головой задержанного. Кивнув стоящему на входе часовому, он протащил задержанного в длинный, плохо освещенный коридор 1-го этажа без окон. Второй немец взял у часового ключ от свободного кабинета. Они открыли кабинет и бросили задержанного туда, на пол. Мебели в кабинете не было совсем, голые стены и пол. Какой смысл держать здесь мебель, если тут никто не работает, верно? Здоровило немец отвесил валяющемуся на полу задержанному пинка, потом сорвал с головы пакет. Задержанный сплюнул кровь и начал жадно хватать воздух ртом. «Хватит, хватит!» Сегодня на рейс-комиссаре был черный парадный мундир РСХА со знаками отличия и наградами. На идущем следом Задлере был штатский, аккуратно отглаженный костюм. «Фельдфебель, что вы себе позволяете? Я приказал доставить сюда задержанного. Но разве я приказывал его бить?» «Задержанный оказал сопротивление, герр рейс-комиссар», — отрапортовал Фельдфебель. «Поэтому я вынужден был применить ему насилие. Унтер-офицер Бехтель был тому свидетелем. Он подтвердит». «Неосмотрительно. И все равно вам не следовало нарушать моего приказа, Фельдфебель. Виноват, герр рейс-комиссар. Выйдите отсюда. О том, как вас наказать, я подумаю позже». Когда Фельдфебель с помощником покинули кабинет, закрыв за собой дверь, лежащий на полу бывший генерал-полковник итальянской армии Айдид попытался встать, но это ему не удалось. «Они били меня! Их надо наказать!» «Накажем! Обязательно накажем, не так ли, герр Зайдлер?» Зайдлер молча кивнул. Они работали вместе еще в берлинской полиции и потому привыкли работать в паре, подыгрывая друг другу. Ирлмайер говорил, Зайдлер смотрел, потому что очень важно наблюдать за невербальными реакциями преступника со стороны. Сейчас они играли в старую, как мир, игру «добрый полицейский, злой полицейский». Но злым был не Ирлмайер, как могло показаться, а Зайдлер. Дело в том, что Зайдлер был похож на одного маньяка из криминального триллера, с успехом прошедшего по экранам синематографа. Он повествовал о задержании одного психопата во Флоренции, бесчинствовавшего там 20 лет. Задлер знал это и выработал очень неприятный, как у того маньяка, взгляд. Да люди под таким взглядом терялись, а Ирлмайер представлялся чем-то вроде воплощения строгого германского закона в мундире, в отличие от психопата в штатском, который только молчит и зыркает на тебя. «А как наказывать тебя, мой дорогой чернокожий друг? О чем вы? Я работаю на Берлин!» Рейхскомиссар безопасности Абиссинии присел на корточки рядом с поверженным на пол генерал-полковником. «Видишь ли, мой чернокожий друг, не все так просто. Берлин здесь — это я. К тому же я работаю здесь вот уже 12 лет и позабыл некоторые правовые нормы цивилизованного мира. Профессиональная деформация, наверное, лучше назвать это так. По мне, если человек нарушает законы и делает это помногу и с удовольствием, он не человек, и его нужно просто пристрелить, особенно если он ни одного со мной цвета кожи. А вот мой друг, доктор Задлер, который по странному стечению обстоятельств учился в том же университете, что и я, тоже имеет степень доктор права, думает по-другому. Не так ли, герр Задлер? Совершенно верно, господин рейхскриминальдиректор, отчеканил Задлер. Вот видишь, то, что я забыл некоторые нормы цивилизованного мира, должно играть тебе на руку. Например, если ты будешь заниматься воровством на базаре, я прикажу тебя выпороть и отпустить. А вот доктор Задлер тебя посадит на каторгу, и ты будешь работать на рудниках. И если ты будешь подбивать людей на мятеж, я прикажу пристрелить тебя, как собаку. А доктор Задлер сначала будет тебя судить, тратя драгоценное время, и испытывая терпение рейхсминистра юстиции, который не любит выполнять лишнюю и бессмысленную работу. Если я знаю, что тебе привозят купленных на базаре и подобранных на улице 7-10-летних девочек, и ты забавляешься с ними всю ночь, то мне на это будет наплевать, потому что я знаю, что вы все недалеко ушли от обезьян, даже если на вас костюм за 1000 рейхсмарок. А вот доктор Зайдлер думает по-другому. Он считает, что законы Рейха должны распространяться не только на территорию Рейха, но также на все вассальные страны и рейхспротектораты. Потому что, по его мнению, современное германское право — плод труда десятков поколений германских юристов, светоч правды и мерила правосудия, и несправедливо было бы лишать хоть какой-то народ привилегии находиться под его защитой. Что скажете, доктор Задлер? Бывший генерал-полковник итальянской армии и начальник штаба колониальных войск в Сомали мелко застучал зубами от страха. «Совершенно верно, герр рейхскриминальдиректор», — сказал доктор Задлер. «Вы как будто мои мысли читаете». «Это верно. Но у меня есть такой талант — читать чужие мысли. Поэтому я и нахожусь на своем посту». «А напомните ко мне, доктор Задлер, какое наказание по германскому уголовному уложению полагается для педофилов?» «Обычное, либо любое иное удовлетворение половой страсти с лицом, не достигшим церковного совершеннолетия, наказываться каторжными работами на срок до 10 лет, насильственное удовлетворение своей страсти со значенным лицом наказываться каторжными работами на срок до 25 лет, а насильственное повторное либо неоднократное удовлетворение половой страсти со значенными лицами наказываться смертной казнью через повешение». Рейхскомиссар похлопал успевшего обмочиться от страха генерал-полковника по щеке. Вот видишь, мой чернокожий друг, лично мне все равно, что вы делаете со своими детьми, пока это не касается белых детей. А вот доктору Зайдлеру не все равно. Он так страдает от осознания того, что рядом с ним творится беззаконие, что не может нормально спать. Видишь, как он устал, какие у него красные глаза. Он так плохо себя чувствует, что недавно он обратился ко мне за разрешением повесить кого-нибудь из вас, чтобы правосудие хоть немного восторжествовало. Я отказал ему в этом, потому что вы нужны Берлину, но теперь я все больше и больше убеждаюсь, что Берлину вы не нужны. Как же вы можете быть нам нужны, если вы только лжете нам? Отказывайтесь сотрудничать, и от вас одни проблемы. Я, пожалуй, пойду. Нет. Бывший генерал-полковник хватко вцепился в сапог рейхскомиссара. «Нет, не уходите, герр Ирлмайер. Я же всегда помогал вам, как только вы о чем-либо просили». «Так помоги мне и на этот раз, и будем считать, что этого небольшого разговора у нас не было». «Но они меня убьют, и вас они тоже убьют». «Ну-ну». Рейхскомиссар снова присел на корточки рядом с Айдидом. «Они могут убить тебя, это ты сказал правильно. Но вот меня они вряд ли убьют. И знаешь почему, Шварце?» «Да потому что я умею читать мысли людей, и им ко мне не подобраться». «Что происходит в Италии? Что происходит в Сомали? Ну?» «Они...» Генерал-полковник хватал воздух ртом, как вытащенная на берег рыба. «Они собираются устроить мятеж, государственный переворот. Они придут к власти». «Это в Сомали-то? Да ты бредишь, мой чернокожий друг». «Нет, не в Сомали, не в Сомали. Умоляю, спрячьте меня от них. Они меня найдут, найдут, потому что я их предал». «Раз я сохранял тебе жизнь до этого, что мне мешает и дальше делать это? Это моя земля, и никто не придет сюда без моего ведома. Но скажи мне правду, а не тот бред, который ты несешь. Они хотят восстановить поставки наркотиков? Хотят перехватить цепь?» «Нет, нет, они правда хотят свергнуть власть в стране. Это фашисты, фашисты. От них нельзя ждать пощады». Примерно через час рейс-криминаль-директор вышел из допросной камеры Министерства безопасности в коридор темный и сырой. Капала вода, откуда-то из глубины коридора доносились крики, кого-то секли кнутом. План, конечно, диковатый, но почему-то рейс-криминаль-директор ему поверил, причем сразу. Он был достаточно опытным сыщиком, прошедшим практику в Пруссии, потом работавшим в Берлине перед тем, как перейти в зарубежный отдел. И он видел слишком много лжецов, а потому научился разбираться, лжет человек или нет. Это не так просто, как кажется. Правда, обычно, выглядит несвязным бредом, потому что действия обычного человека чаще всего хаотичны, основаны на эмоциях. А когда речь идет о несогласованных действиях разных людей, а вот ложь чаще всего выглядит логично, потому что тот, кто собирается лгать, продумывает свою ложь до деталей, репетирует ее. Но выявить ложь все равно можно при наличии старого, доброго, уличного полицейского опыта. Он у рейс-комиссара Абиссинии был. План не такой уж плохой. Под видом подготовки к массированному наступлению террористических формирований Айдида из Абиссинии собрать в Сомали наиболее боеспособные части, морскую пехоту, горных стрелков, спецназ, отборные части карбинеров, создать полевой штаб под предлогом неготовности к управлению войсками в районе боевых действий, заменить часть командного состава на своих людей, погонять части на операциях, обозлить в достаточной мере, после чего по условленному сигналу поднимать авиацию и десантироваться на Рим, захватить все ключевые объекты города, парализовать управление, арестовать правительство и короля, после чего провозгласить военную диктатуру. Зачем нужен Айдит? В принципе, нужен для достижения неких договоренностей. Здесь важен начальный элемент плана. Играть нужно согласованно. Плюс Айдит не должен предпринимать никаких резких действий в Сомали в то самое время, когда сконцентрированные там войска переместятся в Рим, оставив колонию без прикрытия. Как он на это пойдет? Да запросто. На кой черт ему нужно восстание, если ему предложат все вернуть, как было? Он с радостью согласится. О, мой бог! Так может быть, во главе переворота те самые люди, которые не всплыли тогда в деле о контрабанде наркотиков? Тогда понятно, как и на чем они купили Айдида. Итальянцы на это пойдут, особенно элитные части, мотающиеся по горячим точкам, а ведь и в Триполитании берберские племена хулиганят, проливающие кровь и взамен получающие скандалы в прессе и даже суды, они поддержат переворот. Правительство Италии никуда не годные, мягкотелые, преступно халатные увольни, в основном олигархи и политический бомонд, которого на такую маленькую страну излишне много. Более того, мятеж поддержат и переселенцы. Те, кто не выдержал, уехали давным-давно, а те, кто остался, им идти некуда. И они за свою землю когтями будут держаться и глотки рвать. У этих даже само обсуждение в Сенате вопроса о предоставлении самостоятельности Сомали — это уже преступление, и если им предложить вышвырнуть поганой метлой всех этих зажравшихся сенаторов из своих кресел, они за любым пойдут. В Италии давным-давно пора установить серьезную власть. То, что есть, это не власть, это пародия на нее. Что же тогда не так? Киллер? Куда он делся? Кто его вообще послал? Зачем? С какой целью? То он не вписывается в игру. Почему кто-то решил убрать Айдида с доски именно сейчас? Кто-то знает о перевороте и пытается остановить его вот таким способом? Глупо. Достаточно дать утечку в газеты, понятную для всех посвященных. Мы все знаем. Не делайте глупости, если хотите и дальше сидеть в своих креслах, а не на скамье подсудимых. Почему Айдида решили убирать именно сейчас и именно таким образом? И кто в Берлине приказал предоставить режим наибольшего благоприятствования этому падре, скорее всего, итальянскому агенту? А кто попытался ликвидировать исполнителя в горах? 4 человека, крупнокалиберная винтовка, группа, представляющая серьезную опасность. Многое не сходится. Итальянский исполнитель, группа, которая пыталась его ликвидировать и погибла сама, это история с переворотом. Многое не вяжется. Почти ничего. И если предположить, что Айдида использовали в темную, скормив ему историю о перевороте и пообещав, что после него все будет так, как прежде было, то в чем же правда? Каким боком к этому замешаны Берлин и, возможно, даже Ватикан? Крики истязаемого теперь уже действовали на нервы. Из камеры вышел Зайдлер. «Что думаешь?» «Мне кажется, что это правда», — подтвердил Зайдлер. «По крайней мере, он думает, что это правда». «Но это же бред!» «Такой, какой и можно ожидать от итальянцев. Они кажутся беспечными и неосмотрительными, но Африка сильно меняет людей». Рейс-комиссар кивнул. «Иногда я сам не могу вспомнить, каким был до Африки». «Мне кажется, надо сообщить в Берлин», — сказал Зайдлер. «Это серьезное дело». Ирлмайер кивнул. «Сделаем это завтра утром. Сейчас все порядочные люди должны спать. А этот? Верни его в Мюнхен и убери оттуда лишних людей. Ни к чему это». «А как же этот убийца? Мы так и не задержали его». «Убийца, убийца», — раздраженно сказал Ирлмайер. «Мы бегаем, как белки в колесе, и никакого результата. Скорее всего, все это чушь собачья. Нам скормили эту ерунду, чтобы мы поверили в нее. Может, надо было этого попа под каким-то предлогом вывести на Эдида. Вот и придумали эту сказочку. Повесь беспилотник. Пусть отслеживает окрестности Мюнхена. Это все. Задлер понял. Его начальник сознательно сдает Эдида по каким-то причинам. Но, как и полагается, хорошему немцу он не сказал ни слова. Еволь. Истязаемый человек в камере неподалеку завизжал, как визжит собака, которой больно, пронзительно и страшно. «Да что же это такое?» Рейс-криминаль-директор стукнул кулаком по стене и направился к камере, откуда раздавались эти звуки. Задлер направился на выход. Фельдсебель Шнитке с помощником курили, стоя во дворике представительства. Малиновые огоньки тлели во тьме. Увидев выходящего Задлера, они моментально подобрались, затушили сигареты. «Бери этого», — Задлер не стал уточнять, кого именно, — «и везите обратно в Мюнхен. Не бейте его больше». «Яволь, я поеду за вами». Начальник рефературы, давай, сам потом не мог сообразить, зачем он принял такое решение. Фельдсебель с помощником поспешили внутрь здания, а Зайдлер пошел к своему Ауди сообщить Гауптману Зиммеру, чтобы убрал своих людей от Мюнхена и оставил только обычные посты. Одним из секретов работоспособности и четкости выполнения поручений Зайдлера было, если тебе поручили работу, по возможности сделай ее прямо сейчас, пока все помнишь в точности, и чтобы потом к ней не возвращаться. Пока это работало. Шнитка с помощником вытащили Айдида с привычным черным мешком на голове под руки, погрузили его в микроавтобус, который мигнул красными стоп-сигналами фар и покатился к выходу. Зайдлер повернул ключ в замке зажигания, великолепно отрегулированный восьмицилиндровый мотор зашуршал едва слышно и покатился следом за «Ауто-Юнионом». Проехав арку, они резко повернули и поехали по Лейпцингер-штрассе на север к объекту Мюнхен. Была ночь, черная африканская ночь, темнотища, хоть глаз выколи. В центре было светло. Мигала цветомузыка над дискотеками и ночными клубами. А здесь только уныло светили белым, неприятным для глаза светом уличные светодиодные фонари. И свет их играл на лакированном капоте Ауди, как всегда, начищенном до блеска. Машин было мало. Черт бы побрал эту гребаную службу. Они повернули раз, потом еще раз. Покатились по широкой улице Героев, которая вела напрямую к Мюнхену. Она была освещена лучше, там было больше машин. Навстречу прокатились два полицейских броневика и два тяжелых грузовика, люди Зиммера. Потом они повернули к Мюнхену. Отель, который в этом районе держался только на том, что предоставлял комнаты охраняемым изгнанникам, ждал их. Зайдлер зевнул. Из-за этого проклятого убийцы они все целыми днями на ногах. Надо потом поехать домой и выспаться. Он сразу даже не понял, что произошло. Как только «Ауто-Юнион» остановился прямо напротив входа, он двинул «Ауди» с места, проезжая дальше, чтобы ехать домой, и уже проехав мимо, увидел, как с угла бежит вооруженный автоматом солдат. Бросив руль, Зайдлер выскочил из машины, побежал к входу в отель, и тут кто-то подсек его под ноги, он с размаха шлепнулся на асфальт. «Лежите, доктор Зайдлер!» Это был Шнитке, от него пахло какой-то гадостью, не огуречным лосьоном, который выдавали военным, а какой-то дрянью. «Здесь снайпер, Шварц убит, и Курт тоже, он стрелял откуда-то издалека». «Там и что?» Зайдлер рванулся с места. «Там? Лежите, лежите! Я позвонил Зиммеру. Они возвращаются. Лежите, доктор, может, он еще там?» Из броневика застучал пулемет.